Ты дал психиатрической клинике телефон. Мразь, ты оставь свой домашний телефон. Я к тебе приеду в гости, скажи, клянусь себе, бить не буду. А что будешь делать? Ну, посмотришь сам, ты даже удивишься. А если не секрет? Ну, оставь свой домашний телефон, я потом через ментов узнаю, блядь, твой адрес. Ну, Святослав Викторович, а можно ну я... Что, ну, можно вас откупиться? Мне, блядь, откупиться от нас можно? Уёбывайся, как проститутка, нахуй. Ну, что тебе надо, блядь? Что тебе надо, блядь? Ну, я хочу, чтобы вы признали, что я ваш хозяин. А ты хозяин, знаешь, только над собственной жопой, которая, блядь, может хую подчиняться. Вот я твой хуй, понимаешь? Вот, то ты пидорас, вы хуй? Виду, ты имей в виду. Вот, я, кстати, не гей. Это хуйня моя. Я не гей. Потому что... Вот послушай меня, ты пидор, нахуй. Нет, я не гей, неправда. Ты пидор по жизни. Нет, не гей. Я не гей. Ты пидор. Я ты не пидор гей. По жизни, потому что ты мне звонишь, значит, ты пидор, блядь. Ты понял меня? То есть вам звонят только геи? Нахуй. Алло. Пошел нахуй. Нет, я ваш хозяин, не смейте. Ваше соединение завершено.